Совсем забыл сказать, что денежная система Вархаса отличается от Аспиранорской. Здесь даже золотые монеты есть. Чтобы не вводить вас в заблуждение и не вносить сумятицу, цены буду озвучивать в привычных северянам Долинорах. И вам проще, и мне меньше объяснений о курсах золота к серебру. Скажу только, что здесь в ходу целых 6 монет. Золотые 2 номиналов и 4 серебряных. Дороги здесь, ну их к дьяволу, извиваются между скалами, как змеи. Надо заметить, что этих ползучих тварей и в живом обличье достаточно. Не знаю, насколько они опасны, но проверять на личном опыте не рискнул. Выглядят неприятно, шипят злобно. На одну гадину чуть не наступил, приняв ее за высохшую ветку. Солнце уже давно перевалило за полдень, и можно было подумать о небольшом привале. В горле саднит от пыли. Дороги то поднимались вверх, открывая вид на окрестности, то исчезали в сумрачных теснинах ущелий. Окруженные высокими стенами из песчаника, чьи склоны изрезаны глубокими бороздами, они навевали не самые хорошие мысли. Словно неизвестный скульптор начал создавать очередное творение, но потом оглянулся на всю эту землю, плюнул, выругался матерно и ушел на север. Иногда горы расступались, открывая взгляду широкие долины. Хотя растущие здесь деревья были невелики, больше напоминая кустарник, но даже их блеклая, выжженная солнцем зелень радовала взгляд. По крайней мере, больше, чем унылое однообразие дорог. Часто путь преграждала то одна, то другая речушка. Реки не чета северным, мелкие и мутные. Да, я придираюсь к этим землям. Да, мне здесь не нравится. Я не собираюсь здесь оставаться и поэтому хочу побыстрее убраться в Аспиранор. Над головой пролетали птицы. Высоко в небе неторопливо парил какой-то пернатый хищник. Он завис над долиной, как безмолвный хранитель этой тишины. Жарко. Позади остался прибрежный городок и добряк Хаугри. Да, я успел убраться из города. Ушел рано утром, на рассвете, и был чертовски рад, что этот грязный городишко остался далеко позади. Вырвался. Почти. Потому что не прошел по этим дорогам и 150 лёйнов, как вдалеке увидел большую группу людей, окруженную 10 всадниками. Они поднимали клубы пыли и были заметны издалека. Решил не связываться. Мало ли что. Вдруг они монахов местных не любят. Поэтому по-быстрому убрался с дороги и под прикрытием кустарника забрался по склону. Мелькнула какая-то ползучая гадина, зашипела и скрылась в расщелине, пока не получила палкой по своей треугольной голове. Я не ошибся. Рабы. Их вели под конвоем из 10 всадников и 10 пеших воинов. Из 10 конных охранников 6 были эльфами. Да, те самые, которые служили южанам. Это удивило. Я иначе представлял охрану караванов, о которых слышал в Аспираноре. Судя по тяжелым плетям, которыми были вооружены эльфы, они не только по разбойникам стреляют, но и порядок поддерживают. Вот оно что. Будем знать, что вы из себя представляете, вольнолюбивый лесной народец. Рабов было много. Человек 50, если не больше. Одеты в грязные изорванные лохмотья. На исхудавших лицах, покрытых толстым слоем пыли, темнели полоски пота. Люди двигались медленно, с трудом. Многие из них шли босиком, разбивая ноги в кровь. Время от времени кто-то из невольников отставал от колонны и падал. К таким подлетали всадники и с помощью ругани и плетей заставляли подняться и ускорить шаг. Звенели кандалы. Зрелище не самое приятное, вы уж поверьте мне на слово. Окинул взглядом колонну и решил убраться подальше в заросли. И тут мое внимание привлекли 2 гнома. Вот это уже новость. В Аспираноре даже представить такое невозможно. Гнома, которому грозит участь стать рунгом или рунгнором, выкупит его род. Последнее продаст, но выкупит. А тут... Среди этих невольников-чужестранцев вижу 2 гномов-южан. Так же, как и другие невольники, они были закованы в тяжелые кандалы. Я бы их и не заметил, но они шли в первом ряду. Точнее, в первой группе. Эта кучка невольников шла отдельно от всей колонны. 5 или 6 человек, среди которых были видны эти 2 малыша. Вот один из гномов споткнулся и упал на землю. Тотчас появился эльф, сидящий верхом на рыжей лошади. Взмахнул тяжелым бичом, и на плече гнома вздулся багровый рубец. Я даже зубы сжал, словно по мне ударили. Охранник, а точнее надсмотрщик, что-то крикнул и зло усмехнулся. Усмехнулся и вдруг замер. Злобный оскал сменился гримасой боли, и он начал заваливаться на бок. Он еще падал, а по охранникам, горцующим на лошадях, вдруг ударили арбалетные стрелы. Целый шквал. Смертоносный стальной ливень. Несколько секунд только и слышал глухие удары, когда стрелы вонзались в тела охранников, пробивая их легкую броню. Стреляли из густых зарослей, расположенных на противоположной стороне склона. Не прошло и 30 секунд, как они смели с лошадей всех надсмотрщиков. Нет, еще не всех. Один эльф скатился с лошади и, укрываясь за спинами рабов, попытался спрятаться за камнями. 10 стрел ударил в его сторону, убив несколько ни в чем не повинных рабов. Может, эльфу и удалось бы добежать до камней, но один из невольников сбил его с ног и повалил на землю. 3 арбалетных болта вонзились в спину лежащего эльфа, и он замер. Пешие воины успели убраться под защиту камней и теперь лихорадочно заряжали свои арбалеты. Видимо, они даже и представить себе не могли, что на них кто-то осмелится напасть. Вот один из охранников неосторожно показал голову. Секунды спустя он вздрогнул и завалился на бок. Из-под шлема, смачивая дорожную пыль, потекла кровь. Когда началось нападение, рабы даже с места не сдвинулись. Только сели на землю и закрыли голову руками. Все, кроме первой группы. Той самой, где находились гномы. Малыши, придерживая кандалы руками, заковыляли в направлении стрелявших. А один человек бросился в другую сторону. Он по какой-то нелепой случайности бежал прямо на меня, карабкаясь по пыльному склону. Еще несколько метров. Поскользнулся, упал, разодрал себе колено и, прихрамывая, пополз вверх. По нему выстрелил кто-то из охранников, но, слава богам, не попал. Он бежал на меня, придерживая рукой звенящие кандалы. И тут я увидел татуировку на его руке. Она выглядела просто гиперреалистично и одновременно совершенно нелепо среди этих камней. На ней был изображен какой-то механизм, напоминающий руку робота, проглядывающий сквозь изорванную кожу. «Не может быть!» – прошептал я. «Как оказалось, может. Очень сомневаюсь, что на этих землях делают такие татуировки». Парень продолжал карабкаться вверх, а я даже не мог ему помочь. Нет, страх здесь ни при чем. Увидит он незнакомого человека, то испугается и рванет в сторону. И тогда его и правда подстрелят, как зайца. Он добежал до камня, за которым я прятался, присел и начал озираться. Толком не разобравшись, повернул налево, чтобы укрыться за камнями. Нет, так дело не пойдет, там тупик. Куда по грядкам? Я рванул парня за плечо и почти швырнул его за камень. «Какого черта?» Пленник довольно шустро перекатился через плечо и, наверное, бы рванул дальше, но я успел схватить его за цепь и прижать к земле. «Заткнись!» – прошипел я и быстро осмотрелся. Даже если кто-то и заметил этот побег, то сомневаюсь, что бросится в погоню прямо сейчас. Гномам и так есть чем заняться. Им еще охранников добить нужно. «Откуда ты?» – прошептал парень и шалыми от удивления глазами посмотрел на меня. «Говорит на русском. Значит, я и правда не ошибся». «Позже поговорим. Уходим. Только тихо». Я подхватил парня под мышки и поволок его дальше, стараясь не высовываться из-за камней. Ночь мы провели в 10 километрах к юго-востоку от места засады. Там, среди куцых зарослей местного кустарника, нашлась небольшая пещера. Если быть точным, то даже не пещера, а грот. Последний километр парень шел на честном слове, хрипя и задыхаясь. Под конец я просто перебросил его через плечо и потащил на себе. Когда мы устроились, и бывший пленник немного отошел от треволнений, то рассказал о своих злоключениях. Да, иногда и такие вещи в жизни случаются. Даже в другом мире. Моего нового знакомого звали Олег Сенчин. Художник-график, завсегдатай клубов и очень упрямый человек. 22 лет от роду. Высокий, где-то 1,85 м. Жира нагулять не успел, да и в плечах не очень широк. Но жилистый чертяка. Русоволосый, сероглазый. Уже успел бородой обзавестись. Пусть и не такой роскошный, как у нашего Мэтта Стоука, но вполне приличный. В этот мир попал после драки. Заступился за какую-то парочку, к которой прицепились несколько пьяных отморозков. Слово за слово, и так получилось, что удар, боль, темнота, здравствуй, новый мир. Пришел в себя на побережье, неподалеку от города Вьяллимир, который расположен на острове к северо-востоку от Крео и находящемся под протекторатом Аспиранора. Новый житель оклемался и прибился к семейству рыбаков. 2 месяца прожил с ними, а потом, совершенно случайно, услышал рассказ проезжающего торговца о чужаках из Альткамма. «Так и подумал, что это будет кто-то из наших», – пробурчал Олег, не отрываясь от куска вяленого мяса и пресной лепешки. «С чего так решил?» «Слишком нагло и быстро», – с набитым ртом пояснил он. «Здешние люди неторопливы. Они пока все до мелочей не обсудят, то с места не тронутся. А ты, Серега, как сюда попал?» «Да примерно как и ты. Упал, очнулся. И таки здравствуйте». Сенчин перебрался в Вьяллимир, а там устроился на корабль матросом. «Он у нас приморский житель, из Севастополя, так что с парусами общаться умеет и в навигации разбирается. Прибыв в Сьерра, навел справки. Там ему что-то не то рассказали, и вместо Альткамма он отправился в Кларенс. Во время дороги попал в лапы работорговцам, потом путь в Архас на злополучном паруснике «Русалка» и рабство в одном из домов Варагьюра. Бежал, поймали, били. Оклемался немного, осмотрелся, снова бежал. Ловили дольше, но поймали. Избили до полусмерти, так что еле выжил. «Этот побег третий», – пробурчал Сенчин. «Думал, что Бог Троицу любит, и мне просто должно повезти». «Не то слово. У нас тут всем везет. Как утопленникам». В общем, проговорили чуть не до рассвета. Парень был вымотан до предела, но просто забросал меня вопросами. И про легенду, и про орден, и про все остальное. Под конец Олег начал клевать носом и, наконец, заснул. Я проснулся перед рассветом. В последнее время все чаще ловлю себя на мысли, что доверять предчувствиям не только можно, но и нужно. Обязательно нужно. И чувства эти были не самыми радужными. Разбудил Сенчина, перекусили, чем Бог послал, и начали думать, что же нам делать с его кандалами. Снять не вышло. Изготовлены на совесть, из хорошего железа. Замок хитрый. «Эльфийский», — пояснил Олег. «Эти суки специально их делают для торговцев рабами. У них даже мастерские в Варагьюре есть». «Не переживай, снимем эти украшения», — сказал я, поворачиваясь к выходу. Я остолбенел. У входа стояло 6 хорошо вооруженных гномов. Вид у этих малышей был не самый гостеприимный. «Сейчас на 0 и помножат», – прохрипел Олег, поднялся на ноги и зло оскалился. «Ну что, Серега, помахаемся с ними напоследок? Мы в конце концов русские, или так, погулять вышли?» «Не торопись махаться», – тихо сказал я и сделал шаг вперед.